Когда окончается день, вы становитесь все более нереальными, более чуждыми, отстраненными от того, кем я был в этот новый день. Я единственная настоящая реальность, и поскольку вы отличаетесь от меня, постольку теряете свою реальность. Чем любопытнее становлюсь я, тем меньше любопытства проявляют те, кто поклоняется мне. Религия подавляет любопытство. То, что я делаю, выбивает почву из-под ног поклоняющихся мне. Таким образом, когда я со временем перестану что-либо делать, отдав все на откуп напуганным людям, которые в тот день вдруг ощутят свое одиночество и будут искать в себе силы действовать от своего имени и ради своего блага. Похищенные записки. Этот звук был не похож ни на какой другой. Звук ожидающей толпы, распространяющейся вдоль огромного туннеля, по которому маршировала Айдаха впереди императорской тележки. Нервный шепот, усиленный до степени некоего абсолютного шепота. Шаги, слившиеся в единый шаг. Шорох, слившийся в шорох огромного платья. И запах, сладкий запах пота, смешанный с мрачным духом сексуального возбуждения. Инмейр и другие говорящие рыбы сопровождения доставили Айдаха в Он в первый час после рассвета, спустившись на площадь, покрытую предутренними холодными зеленоватыми сумерками. Сразу же после приземления они должны были стартовать снова. Инмейр была явно недовольна, что ей придется лететь в цитадель. Так не хотелось ей пропускать священный праздник Сиайнок. Новый эскорт говорящих рыб, дрожавших от подавленного волнения, сопроводили Айдаха сюда, в подземную часть города, не обозначенную ни на одной карте, которую изучал Дункан. Это был лабиринт, шедший сначала в одном направлении, потом в другом, и в конце концов открывавшийся в туннель, достаточно просторный для того, чтобы вместить императорскую тележку. Айдаха потерял счет поворотам и полностью потерял ориентировку, и, отказавшись от попыток понять направление движения, погрузился в воспоминания о прошедшей ночи. Спальные квартиры в Гойгуа, хотя были спартанскими и маленькими, оказались довольно удобными для ночлега. В каждом номере две лежанки, одно окно и одна дверь. Комнаты были расположены вдоль коридора в доме, называемом «дом для гостей». Сиона оказалась права. Не спрашивая их, говорящие рыбы поселили Айдаха и Сиону в один номер. Инмейр вела себя так, словно молчаливое согласие было получено с самого начала. Когда дверь за ними закрылась, Сиона сказала: «Если ты притронешься ко мне, я постараюсь тебя убить». Это было сказано с такой холодной искренностью, что Айдаха едва сдержал смех. «Я, пожалуй, предпочту спать один», — сказал он. «Можешь считать, что здесь кроме тебя никого нет». Он спал очень чутко, вспоминая опасные ночи на службе Атрейдисом, постоянную готовность к бою. В комнате всю ночь было довольно светло, в нее проникали и лунный свет, и сияние крупных звезд. Айдаха был удивлен тем, насколько он оказался чувствителен к присутствию Сионы. Его волновал ее запах. Он постоянно прислушивался к ее вздохам, к шороху, когда она принималась ворочаться в постели. Несколько раз за ночь он просыпался и напряженно вслушивался в тишину, шестым чувством ощущая, что Сиона сейчас делает то же самое. Утро и отлет Вон пришли как чудесное избавление. Они нарушили пост и выпили холодного фруктового сока, и Айдаха с удовольствием пробежался по холодку к орнитоптеру. Он не заговаривал с Сионой и с неудовольствием ловил на себе взгляды говорящих рыб. Девушка заговорила с ним только один раз, перегнувшись через борт орнитоптера, когда Айдаха вышел на площади Онна. «Мне не стыдно будет называться твоим другом», — сказала она. Такое вот необычное предложение дружбы. Он почувствовал смущение. «Да, конечно, конечно». Новый эскорт сопроводил его в лабиринт и довел до конца туннеля. Там ждал его Лето на своей тележке. Место встречи было простым расширением коридора. Справа от Айдаха начинался туннель, уходивший вдаль. Стены, сложенные из тёмного камня, были украшены золотыми полосами, сиявшими в свете огромных ламп. Эскорт занял место позади тележки, оставив Айдаха лицом к лицу с императором. «Дункан, ты будешь идти впереди меня, когда мы отправимся на Сиайнок», — сказал Лето. Айдаха пристально посмотрел в бездонную синеву глаз Лето, разозлённый обстановкой секретности и таинственности, очевидной приватностью всего этого празднества. Он понял, что всё, что он слышал о Сиайноке, только усиливало его неведение. «Я действительно командир вашей гвардии, мой господин», — спросил Айдаха, не считая нужным скрывать своё недовольство. «Действительно, специально для тебя я делаю исключение, и очень почётное исключение. Только немногие, самые доверенные мужчины получают право участвовать в празднике Сиайнок». «Что происходило в городе этой ночью?» «Было несколько кровавых стычек, но утром всё успокоилось». «Потери?» «Настолько малы, что о них не стоит даже говорить». Айдаха согласно кивнул. Признание Лето предупредило его об опасности, которая угрожала его Дункану. Отсюда и полёт в безопасный Гайгуа. «Ты был в Гайгуа», — сказал Лето. «Тебя не искушали приглашением остаться?» «Нет». «Не злись на меня», — примирительно произнёс Лето. «Я не посылал тебя в Гайгуа». Айдаха вздохнул. «Какая опасность заставила вас отослать меня из города?» «Эта опасность угрожала не тебе», — сказал в ответ Лето. «Но ты возбудил моих гвардейцев настолько, что они стали слишком явно демонстрировать свои способности. То, что происходило этой ночью, не требовало ничего чрезвычайного». «Вот оно что!» Эта мысль потрясла Айдаха. Он никогда не думал о себе как о военачальнике, который может побудить солдат к героизму, не требуя этого прямо. Есть командиры, которые одним своим присутствием буквально гонят солдат вперёд. Такие вожди, как Лето, дед нынешнего, одним своим появлением вдохновляли войска на подвиги. «Ты мне очень дорог, Дункан», — признался Лето. «Я всё же не племенной жеребец». «Я уважу твои желания, мы обсудим это в другой раз». Айдаха оглянулся. Говорящие рыбы стояли позади, внимательно прислушиваясь. «Когда вы приезжаете в Вон, здесь всегда бывают вспышки насилия?» – спросил Айдаха. «Этот процесс проявляется циклично. Теперь инакомыслящие почти полностью подавлены. Какое-то время будет тихо». Айдаха вгляделся в непроницаемое лицо Лето. «Что произошло с моим предшественником?» «Разве говорящие рыбы не рассказывали тебе об этом?» «Они говорили, что он умер, защищая своего бога». «Но ты слышал рассказы и другого рода». «Так что же случилось в действительности?» «Он умер, потому что оказался слишком близко от меня. Я вовремя не удалил его в безопасное место». «В такое место, как Гойгуа?» «Я бы предпочёл, чтобы он доживал там свои дни, в мире и благополучии, но ты же хорошо знаешь, что Дунканы не ищут спокойной и безопасной гавани». Айдаха с трудом проглотил слюну, ощутив в горле непривычный комок. «И всё же я хотел бы знать подробности его гибели. У него осталась семья». «В своё время ты узнаешь подробности, и не беспокойся о его семье. Они находятся под моей опекой. Я надёжно охраняю их издалека. Ты же знаешь, каким насилием мне угрожают. Это одна из моих функций. К великому несчастью, от этого чаще других страдают те, кого я люблю и кем больше всех восхищаюсь». Айдаха был явно не удовлетворён услышанным. «Успокойся, Дункан», — сказал Лето. «Твой предшественник действительно погиб, потому что оказался очень близко от меня». Эскорт говорящих рыб зашевелился. Айдаха оглянулся на туннель. «Да, пора», — проговорил Лето. «Не стоит заставлять женщин ждать. Иди впереди меня, Дункан, я расскажу тебе всё о Сиайноке». Послушно, ибо другого подходящего выхода не было, Дункан сделал поворот кругом и возглавил процессию. Он услышал, как тележка со скрежетом двинулась вперёд. Потом раздался лёгкий топот ног эскорта. Скрежет внезапно прекратился. Айдаха обернулся и тотчас понял причину. «Вы перенесли тележку на подвесной режим», — сказал он, снова обратив своё внимание вперёд. «Я убрал колёса», — сказал Лето. «Потому что женщины подойдут слишком близко к тележке, а я не хочу отдавить им ноги». «Так что такое Сиайнок? Что это на самом деле?» — спросил Айдаха. «Я же говорил тебе, это великое единение». «Я действительно чувствую запах пряности». «У тебя очень тонкое обоняние. Да, в вафле добавлено немного пряности». Айдаха только покачал головой. Пытаясь всё же понять суть праздника, Айдаха при первой же возможности по прибытии в Онн прямо спросил Лето, в чём смысл Сиайнока. «Мы делим вафли только и всего. Даже я принимаю участие». «Это похоже на ритуал оранжевых католиков?» «О нет, это не моя плоть. Это единение, припадание к одному источнику. Они вспоминают, что они только лишь женщины, так же как ты, только лишь мужчина. Но я целая». Айдаха не слишком понравилась тональность высказанного. «Только лишь мужчина?» «Ты знаешь, кого они высмеивают на празднике?» «Кого?» «Мужчин, которые оскорбили их. Прислушайся, о чём они тихо переговариваются между собой». Айдаха воспринял это как предупреждение. «Не оскорбляй говорящих рыб, этим ты навлечёшь на себя смертельную опасность». Сейчас, идя впереди Лето по туннелю, он чувствовал, что, расслышав все слова Лето, всё же не понял их смысла. Обернувшись в полоборота, он спросил. «Я всё же не понял идеи единения». «Во время этого ритуала мы действуем вместе, заодно. Ты всё это увидишь и почувствуешь сам. Мои говорящие рыбы – хранители особого знания, непрерывающейся линии, которую они сохраняют. Ты примешь участие в ритуале, и они полюбят тебя за это. Внимательно слушай их. Они открыты идеям родства и близости. Их понятия для обожания каждого человека не имеют пределов». «Ещё слова», — подумал Айдаха. «Ещё больше таинственности». Туннель начал понемногу расширяться, потолок стал выше. Светильников стало больше, здесь они испускали глубокий оранжевый свет. В 300 метрах впереди стал различим зал под высоким сводчатым потолком. Там светил красный свет, в котором из стороны в сторону раскачивались лоснящиеся от пота возбуждённые лица. Одежда под лицами сливалась в сплошную стену, скрывая тела. Приблизившись к ожидавшим женщинам, Айдаха увидел в толпе проход и трап с высоким бортом. Огромный потолок открывал над женщинами бездонное пространство, уходящее ввысь. Огромное пространство освещалось ярким красным светом. «Иди к трапу, встань на борт и повернись лицом к женщинам», — приказал Лето. Исполняя приказ, Айдаха вскинул вверх правую руку. Он вышел в открытое пространство, и огромность его измерений привела его в священный трепет. Встав на борт, он наметанным взглядом попытался определить размеры зала. Они оказались впечатляющими. Сторона его составляла не меньше 1100 метров. Углы были закруглены, что ещё больше усиливало впечатление огромности. Зал был набит женщинами, и Айдаха напомнил себе, что здесь были лишь избранные представители полков говорящих рыб с каждой планеты. Они стояли так тесно, прижавшись друг к другу, что Айдаха понял, никто из них не сможет даже упасть. Оставалось только одно свободное место. Коридор шириной около 50 метров возле полоза, на котором стоял Айдаха и наблюдал за происходящим. На него смотрели лица, бесконечное скопище лиц. Лето остановил свою тележку непосредственно позади Айдаха и поднял свою серебристо-красную руку. Тотчас же огромный зал заполнился неистовым криком «Сиайнок! Сиайнок!». Айдаха был оглушен. «Этот звук должен быть слышен по всему городу», — подумал Дункан. «Если, конечно, туннель не слишком глубоко». «Невесты мои», — сказала Лето. «Я приветствую вас на празднике Сяйнок». Айдахо взглянул на Лето, всмотрелся в его темные глаза, сияющее лицо. А ведь совсем недавно он сказал: «Это проклятая святость». А сейчас он наслаждался этой святостью. «Интересно, видел ли когда-нибудь Манео эти сборища?» — подумалось Айдахо. Это была странная мысль, но Дункан понимал, почему она вдруг пришла ему в голову. Должен был найтись хотя бы еще один смертный, с кем можно было бы обсудить это празднество. Рыбы из эскорта сказали, что Манео отбыл по делам государственной важности. Услышав это, Айдахо почувствовал, что до него дошел еще один элемент способа, которым Лето правил государством. Линии власти простирались непосредственно от Лето ко всему населению, но линии эти почти никогда не пересекались. Это требовало многих вещей, включая доверенных слуг, которые, не раздумывая, примут ответственность за исполнение любого приказа, не обсуждая его. «Немногие видели, как бог-император сам причиняет кому бы то ни было вред», — говорила ему Сиона. «Так поступали все атрейдисы, которых ты знал». Айдахо смотрел на массу говорящих рыб, пока эти мысли витали в его голове. «Какая приниженность в глазах, какое благоговение! Как Лето добился этого? И зачем?» «Возлюбленные мои!» – произнес Лето, его голос, усиленный тонким иксианским приспособлением, достиг самых отдаленных уголков огромного зала. Разгоряченные лица женщин заставили Айдахо вспомнить немое предостережение Лето не навлекать на себя смертельно опасный гнев говорящих рыб. В таком месте очень легко поверить этому предупреждению. Одно слово «Лето» и женщины разорвут на куски любого обидчика. В этом не было никаких сомнений. Они сделают все, что он пожелает. Айдахо понял, почему Лето так ценил свою женскую армию. Никакая опасность не остановит это воинство. Они служат самому богу. Императорская тележка слегка скрипнула. Это император приподнял свои передние сегменты, подняв голову. «Вы хранители веры», — сказал он. В ответ раздался единодушный крик многих тысяч женщин. «Мы повинуемся тебе, Господи!» «Во мне вы будете жить вечно», — продолжал возглашать Лето. «Мы вечны», — раздался новый крик. «Я люблю вас, как никого другого». «Любовь!» — исступленно кричали в ответ женщины. Айдахо содрогнулся. «Я даю вам своего возлюбленного Дункана», — сказала Лето. «Любви!» — продолжали кричать говорящие рыбы. Айдахо почувствовал, что все его тело сотрясает крупная дрожь. Он понимал, что сейчас может упасть под гнетом этой преданности и этого раболепства. Его раздирали противоречивые желания. Хотелось бежать и хотелось остаться, чтобы до конца принять это. В этом зале воплотилась власть. Власть. Понизив голос, Лето приказал: «Смени охрану». В знак повиновения женщины без колебаний поклонились и отошли. Возле Айдахо появилась новая шеренга говорящих рыб в белых одеяниях. Они подошли к трапу, на котором стоял Дункан, и он с изумлением заметил, что многие из них несли на руках детей не старше 1-2 лет от роду. Айдахо уже говорили, что это женщины, которые на какое-то время оставили службу в рядах говорящих рыб. Некоторые стали жрицами, некоторые полностью посвятили себя материнству, но никто из них по-настоящему не перестал служить Лето. Глядя сверху на детей, Айдахо подумал о том, какое неизгладимое впечатление должен произвести этот ритуал на мальчиков. Они пронесут таинство этого события через всю свою жизнь. Они не будут осознавать это, но тайна останется с ними навсегда, оставаясь в тени любого решения, которое они будут принимать, став взрослыми. Последняя из вновь пришедших остановилась возле тележки и смотрела на Лето преданным взглядом. Другие женщины в зале последовали ее примеру. Айдаха лихорадочно оглядывался по сторонам. Одетые в белые женщины заполнили все пространство внизу приблизительно на 500 метров во все стороны. Некоторые поднимали детей и пытались поднести их поближе к Лето. Благоговение и подчиненность достигли невиданной степени. «Прикажи сейчас Лето, и эти матери насмерть разобьют своих малышей о металлический борт трапа. Они сделают все, что угодно, все, что он им прикажет». Лето опустил свой передний сегмент на тележку. По его телу прошла изящная волна. Добрым взглядом он посмотрел вниз и заботливо произнес: «Я дам вам награду, которой заслуживает ваша вера и ваша служба. Попросите ее, и вы ее получите». Стены зала дрогнули, когда прозвучал ответ: «Награда да будет дана». «Все мое твое», сказал Лето. «Все мое твое», послушно вторили ему женщины. «Соединитесь со мной теперь же, разделите со мной молчаливую молитву», продолжал Лето. «Молитесь за мое проникновение во все сущее, в человечество, чтобы оно пребывало вовеки». Все головы в зале как одна склонились долу. Женщины в белом прижимали к груди детей и заглядывали им в глаза. Айдаха ощутил присутствие какой-то страшной силы, которая стремилась войти в него и покорить. Он приоткрыл рот и тяжело задышал, почувствовав какое-то физическое наваждение. Его мозг лихорадочно искал убежище, какой-нибудь зацепки, которая позволила бы ему сохранить свою личность, не сойти с ума, не распасться. Эти женщины представляли собой армию, подлинную силу которой Айдаха до сих пор не мог себе даже представить. Он знал, что не понимает и не поймет этой силы. Он может только наблюдать ее и видеть, что она существует. Айдаха вспомнил слова Лета, сказанные им в цитадели. «Верность мужской армии направлена на саму армию, а не на общество, которое содержит эту армию. Верность в женской армии направлена на ее вождя». Теперь Айдаха воочию видел доказательства этих слов. Теперь они внушали ему только страх. «Он предлагает мне соединиться с этим», — подумал Айдаха. Теперь он понимал, что его ответ Лето тогда прозвучал по-детски глупо. «Я не вижу этому никаких разумных оснований». «Люди в своем большинстве отнюдь не порождение разума». «Никакая армия, будь она мужская или женская, не гарантирует мира. Ваша империя не мирная империя. Вы только...» «Мои говорящие рыбы дали тебе почитать нашу историю?» «Да, но я ходил по вашему городу и видел людей. Ваш народ агрессивен». «Вот видишь, Дункан, мир порождает агрессию, поощряет ее». «Но вы говорите, что ваш золотой путь...» «Это не то же самое, что мир. Это спокойствие, удобренная почва для создания жестко отделенных друг от друга классов и многих других форм агрессивности». «Вы говорите загадками». «Я говорю, основываясь на накопленных наблюдениях, о том, что мирное поведение есть поведение побежденных. Это положение жертвы. Жертвенность порождает агрессию». «Это ваше проклятое спокойствие по принуждению. Что хорошего может из этого выйти?» «Если у общества нет врагов, то их надо изобрести. Военная сила, у которой нет внешнего врага, неизбежно обратится против собственного народа». «Так какую игру вы ведете?» «Я подталкиваю человеческие устремления к войне». «Люди не хотят войны». «Они жаждут хаоса. Война – это самый доступный вид хаоса». «Я не верю ни одному вашему слову. Вы играете в какую-то свою очень опасную игру». «Да, и в очень опасную. Я занимаюсь древними источниками человеческого поведения, чтобы направить его в нужное мне русло. Опасность состоит в том, что я могу подавить волю человека к выживанию, но я могу заверить тебя, что это и есть золотой путь». «Но вы не сумели подавить антагонизм». «Я рассеиваю энергию в одном месте и концентрирую ее в другом. То, что не можешь контролировать, надо просто оседлать». «Но что может удержать вашу женскую армию от переворота?» «То, что ее вождь я». Глядя на эту массу женщин, Айдаха не мог не признать средоточие лидерства Лета. Он видел также, что часть этого раболепия распространялась и на его персону. Это искушение заворожило его. Он мог потребовать от них чего угодно, чего угодно. Скрытая сила, сконцентрированная в этом зале, грозила взрывом. Понимание этого заставило Айдаха вспомнить еще одни слова Лета. Император говорил что-то о взрывоопасном насилии. Даже сейчас, глядя на молящихся женщин, Айдаха вспомнил слова Лета. «Мужчины склонны разделять общество на классы. Они создают стратифицированное общество. Стратифицированное общество – это открытое и конечное окончательное приглашение к насилию. Такое общество не рассыпается, оно взрывается». «Разве женщины не поступают так же?» «Нет, они поступают так только в обществе, где безраздельно господствуют мужчины, или если женщины оказываются заперты в ловушку мужской модели мировоззрения. Половые различия не могут быть столь сильны». «Но опыт показывает, что могут. Женщины делают общее дело, основываясь на своей половой принадлежности, на том, что стоит выше всех классовых различий. Вот почему я позволил женщинам взять в руки бразды правления». Айдаха был вынужден признать, что эти молящиеся женщины действительно держат в руках бразды правления. «Но какая же часть этой силы предназначается мне?» Искушение было просто-таки чудовищным. Айдаха трепетал от этого искушения. С отчетливой ясностью он вдруг понял, что в этом и состоит замысел Лета – подвергнуть его искушению соблазном. Женщины закончили молитву и подняли свои взоры к Лету. Айдаха признался сам себе, что никогда не видел на человеческих лицах выражения такого восторга. Ни в экстазе любви, ни после славной победы. Никогда и нигде не видел он такого чистого, такого всецелого выражения восторга и благоговения. «Сегодня рядом со мной стоит Дункан Айдаха», – проговорил Лето. «Дункан явился сюда для того, чтобы произнести здесь клятву верности, так, чтобы все слышали ее. Дункан!» Айдаха почувствовал, что по его спине пробежал предательский холодок страха. Лето предоставил ему простой выбор. «Объяви о своей верности Богу-Императору или умри!» «Если я начну отшучиваться, колебаться или каким-либо образом отказываться, то эти женщины убьют меня собственными руками». Айдаха едва не задохнулся от гнева. Он откашлялся и начал говорить. «Пусть никто не ставит под сомнение мою верность. Я верен Атрейдесам». Эффект потряс Айдаха. «Мы с тобой!» – неистово закричали женщины. «Мы с тобой! Мы с тобой!» «Мы с тобой!» — повторил с ними и Лето. Юные курсанты школы говорящих рыб вбежали в зал с подносами, полными вафель. Руки тянулись к подносам, словно исполняя красивую ритуальную пляску, исполненную грацией и благоговения. Каждая женщина, взяв вафлю, поднимала ее над головой. Когда девушка, приблизившись к трапу, протянула поднос Айдаха, Лето сказал: «Возьми две и дай одну мне в руку». Айдаха опустился на одно колено и взял две вафли. Они были хрустящими и ломкими. Айдаха встал и протянул одну из вафель Лета. Громовым голосом Лето вопросил: «Выбрана ли новая гвардия?» «Да, господин!» – крикнули в ответ женщины. «Храните ли вы мою веру?» «Да, господин!» «Идете ли вы по золотому пути?» «Да, господин!» Вибрация женских голосов потрясала Айдаха, заставляла его цепенеть при каждом выкрике множество голосов. «Мы едины!» – вопросил Лето. «Да, господин!» Когда женщины ответили, Лето положил вафлю в рот. Все матери возле трапа откусили от своих вафель по маленькому кусочку, оставив остальное детям. Другие говорящие рыбы, стоявшие позади одетых в белое матерей, опустив головы, ели свои вафли. «Дункан, ешь свою вафлю!» – приказал Лето. Айдаха положил вафлю в рот. Его организм Хола не был приучен к пряности, но клетки тела помнили ее вкус. Вафля отдавала горечью из-за небольшой примеси меланжа. вкус пробудил в нём старые воспоминания. Обеды в Сиетче, банкеты во дворце Атрейдесов. Тогда вся жизнь была пропитана пряностью, её аромат был знаком тех дней. Айдахо проглотил свою вафлю, и только в этот момент до него дошло, что в зале наступила неправдоподобная тишина, в которой громко щёлкнул механизм тележки Лета. Айдахо обернулся и увидел, что Лето открыл ящик в основании тележки и извлёк оттуда хрустальный футляр, испускавший голубоватое сияние. Император открыл футляр и извлёк оттуда старый отравленный нож. Айдахо тотчас узнал знакомый до боли клинок. В торце рукоятки был выгравирован ястреб Атрейдесов. Сама рукоятка украшена алмазной инкрустацией. Нож Муаддиба. Айдахо ощутил глубочайшее волнение при виде этого ножа. Он так внимательно смотрел на древнее оружие, словно ожидал, что сейчас увидит его исконного обладателя. Лето высоко поднял нож, показывая всем кривое, сверкающее молочно-белым сиянием лезвие. «Вот талисман нашей жизни!» – провозгласило Лето. Женщины внимали, сохраняя полную тишину. «Это нож Муаддиба», – сказала Лето. «Зуб Шейхулуда. Вернется ли Шейхулуд?» Ответ был приглушен и от этого подействовал на Айдахо сильнее, чем предыдущий исступленный вопль. «Да, господин!» Айдахо вновь стал внимательно рассматривать полное раболепство лица говорящих рыб. «Кто есть Шейхулуд?» В ответ снова раздался приглушенный ропот. «Ты, господин!» Айдахо мысленно кивнул самому себе. Нельзя было отрицать, что Лето черпал власть из бездонного источника, которым никто и никогда не пользовался в таких масштабах. Лето произносил слова, но они ничего не значили по сравнению с тем, что в действительности творилось в этом зале. Слова Лето возвращались к Айдахо, словно ждали момента для того, чтобы скрыть свой истинный смысл. Айдахо вспомнил их с Лето разговор в крипте, месте, которое так нравилось Лето и казалось столь отталкивающим Айдахо. В сырой темной крипте, полной пыли веков и запаха древнего упадка. «Я формировал это общество, придавал ему вид в течение 3000 лет, выпуская из плена незрелости целый биологический вид», — сказал тогда Лето. «Но это не объяснение по поводу женской армии», — запротестовал Айдахо. «Изнасилование чуждо женской природе, Дункан. Ты говорил о половой разнице в поведении. Вот один из примеров такой разницы». «Перестаньте уходить от разговора». «Я не ухожу. Изнасилование – это плата за завоевание, которую требуют мужчины. Самцы, совершая изнасилование, показывают, что они еще не выбрались из плена своих подростковых фантазий». От этой тирады Айдахо почувствовал гнев, который ему было трудно скрыть. «Мои гурии обуздывают мужчин», – сказал Лето. «Они одомашнивают их. Женщины в силу необходимости занимались одомашниванием испокон веков». Айдахо молча смотрел в окружённое складкой лицо Лето. «Именно обуздать, укротить», — продолжало Лето. «Это значит создать новый паттерн выживания. Раньше женщины учились этому у мужчин, а теперь мужчины учатся у женщин». «Но вы говорили...» «Иногда мои гурии прибегают к насилию, но только за тем, чтобы потом превратить его в глубокую взаимозависимость». «Чёрт возьми, вы...» «Связывание, зависимость, Дункан, зависимость!» «Я не чувствую себя связанным с...» «Образование и обучение требуют времени. Ты воплощение древней нормы, по которой можно мерить новую норму». Эти слова Лето погасили в Айдахо все чувства. Осталось только тяжёлое ощущение утраты. «Мои гурии учат зрелости», — продолжал между тем Лето. «Они знают, что должны управлять созреванием мужчин. Через этот процесс они добиваются собственного созревания. Со временем гурии становятся женами и матерями, и мы покидаем накатанный путь насилия и юношеских фиксаций». «Чтобы поверить в это, мне надо увидеть это воочию». «Ты увидишь это на празднике Великого Единения». Стоя сейчас рядом с Лето на празднике Сиайно, Кайдаха не мог не признать, что стал свидетелем великой силы, которая действительно может изменить мир по слову Лето. Лето вновь положил нож в футляр и вложил футляр в отделение тележки. Женщины следили за его действиями в молчании, притихли даже дети. Все подчинились великой силе, которая витала под сводами зала. Айдаха взглянул на детей. Лето говорил, что все они, мальчики и девочки, получат на этом празднике заряд невиданной силы, которая определит их дальнейшую судьбу. Мальчики станут подчиняться женщинам, став, по словам Лето, легким переходом от подростковой незрелости к мужу и отцу. Говорящие рыбы и их потомки жили жизнью, одержимых неким волнением, которое недоступно большинству прочих людей. «Что будет с детьми Ирти?» – подумал Айдаха. «Стоял ли здесь мой предшественник, наблюдая, как его одетая в белое жена разделяет ритуал праздника Лета? Что хочет предложить мне Лето, показывая это зрелище? С такой армией ее командир может перевернуть вверх ногами всю империю Лета. Сможет ли? Нет. Пока жив Лето». Лето говорил, что женщины по натуре своей не агрессивны. «Я не воспитываю в них это», — говорил Лето. «Они знают циклический паттерн королевских праздников каждые 10 лет. Они знают ритуал смены гвардии. Они слушают благословения новому поколению. Они молча оплакивают павших сестер, смерть своих близких. Это становится привычным. Изменение превращается в нечто незыблемое, в свою противоположность, отсутствие всякого движения. Праздники Сиайнок движутся своим чередом, становясь частью предсказуемого, измеримого будущего». Айдаха оторвал взгляд от одетых в белое женщин и их детей. Оглядев массу лиц, он подумал, что это только ядро огромной женской силы, которая господствует сейчас над всей империей. Теперь он мог поверить в слова Лето. «Власть не ослабевает, она становится сильнее каждые 10 лет». «И до каких пор это будет продолжаться?» – спросил себя Айдаха. Он посмотрел, как Лето в благословении поднял руки. «Теперь мы пойдем вместе с вами и между вами». Женщины у полоза расступились, подавшись назад. Было похоже, что расступилась сама земля в результате какого-то грандиозного естественного катаклизма. «Дункан, ты пойдешь впереди меня», — приказал Лето. У Айдаха от всего виденного пересохло во рту. Он оперся рукой о борт и спрыгнул вниз, войдя в трещину, в проход, образованный в живом месиве говорящих рыб. Он решительно направился вперед, понимая, что только так можно закончить эту пытку. Он стремительно обернулся и увидел, что тележка Лето двинулась вперед на подвесках. Он развернулся и двинулся вперед, ускоряя шаг. Женщины немного сузили проход. Все это происходило в странной тишине. Женщины не отрывали глаз от него и от червя, в которого постепенно превращался бог-император. Червя, который следовал мимо них в хитроумной иксианской тележке. Айдаха стоически шел вперед. Женщины со всех сторон тянулись к ним, стараясь дотронуться до него и до Лета или просто коснуться тележки. В этом движении чувствовалась сдерживаемая страсть, и Айдаха против воли испытывал глубочайший страх.